Глава 65. Я потратил не один час, чтобы постичь премудрости навигационной науки по инструкции. Ее составитель так и сыпал простыми ясными советами, как выжить вдали от суши, предполагая, должно быть, что всякий, потерпевший кораблекрушение, просто обязан знать основы мореплавания. Как будто в кораблекрушение попадают одни только заправские моряки, которым вполне хватило бы компаса, карты до секстана, чтобы понять, в какую беду они попали, и, главное, найти из нее выход. Потому-то в инструкции приводились такие советы, как «помните, время — тоже расстояние, не забывайте заводить часы» или «широту в случае необходимости можно измерить пальцами». Часы у меня были, правда, теперь они на дне Тихого океана. Я потерял их во время крушения Цимцума. Что же касается широты и долготы, да и морского дела вообще, тут мои познания ограничивались лишь тем, кто живет в море, а на то, как плавать по морю, они не распространялись. Ветры и течения были для меня загадкой, да и звезды ничего не значили, я не смог бы назвать ни одного созвездия. У нас в семье знали только одну единственную звезду — солнце. Мы засветло ложились и рано вставали. В своей жизни я видел лишь несколько прекрасных звездных ночей, когда природа с помощью двух простых красок и незатейливых мазков создает величественную картину. Глядя на нее, я изумлялся и, как все, сознавал свою ничтожность, хотя точно угадывал по ней определенные направления, правда, скорее духовные, чем географические. Я и не знал, что ночное небо может служить путеводной картой. Как звезды, пусть и самые яркие, могут указать мне верную дорогу, если сами они беспрерывно движутся? И я бросил это занятие. К тому же любые сведения на этот счет вряд ли бы мне пригодились. Я и понятия не имел, как держать тот или иной курс. У меня не было ни руля, ни парусов, ни двигателя, только весла да руки, и то слабоватые. Что проку прокладывать курс, если не можешь им идти? Но даже если бы был прок, как бы я узнал, куда плыть? На запад, туда, откуда мы плыли, на восток, в Америку, на север, в Азию, или на юг, туда, где лежат судоходные пути. Каждое направление казалось мне заманчивым и в то же время сомнительным. Оставалось одно — положиться на волю ветра и волн, им решать, куда меня нести. Время стало для меня расстоянием, как для всех смертных. Я плыл себе по течению жизни, не желая лишний раз и пальцем шевельнуть, а если и шевелил, то вовсе не ради того, чтобы измерить какую-то там широту. Только потом я узнал, что меня несло по узкой стезе, тихоокеанскому, экваториальному противотечению.